почему, когда не везет, то не везет радикально? Этим вопросом я задавалась уже не впервые, но лишь сегодня у меня больше не было сил противодействовать мирозданию, решившему в очередной раз проверить меня на прочность. И, кажется, в последний. А ведь так все хорошо начиналось утром. Во-первых, я успела на маршрутку. Во-вторых, я почти сразу села на освободившееся место. В-третьих, проезжая мимо обувного магазина, увидела долгожданную рекламу о грандиозных скидках. Но на этом белая полоса моей жизни оборвалась. Раз. Мы встали в пробку там, где ее никогда раньше не было, и это всего за пару сотен метров до места, где я работала. Два. Пришлось минут 10 припираться с водителем, чтобы он открыл мне дверь, и я добежала бы до работы ножками. И, наконец, феноменальная три. Меня сбила машина. Если честно, вообще не поняла, откуда она взялась, потому что я всегда хорошо смотрела по сторонам, прежде чем перейти дорогу. А тут бац, бдыщ, шмяк, и я лечу. Какую-то долю секунды, но лечу. Кто-то визжит, кто-то просто орёт, а мне не больно и ни капельки не страшно. Почему? Да потому что я труп. Несмотря на всю свою рациональность и прагматичность, это я поняла сразу. Просто сложно ошибиться, когда в откровенном шоке висишь над собственным телом, а оно лежит на асфальте лицом вниз, а под ним медленно расплывается темно-красное вязкое пятно. Я провисела над собственным телом секунд 5, почему-то жалея лишь об одном, что так и не попала на долгожданную распродажу, после чего меня кто-то мощно дернул за шкирку, и мир завертелся, закружился, уменьшился и потемнел. Вот незадача, а ведь я только вчера ногти нарастила, сделав шикарный черный маникюр с золотыми кромками, и еще не успела похвастаться им перед девчонками. Обидно.